Уныние на обратном пути. Еще целых два дня мы слышали шум нашего водопада. Нашего ли? Это были уже не победные звуки, падающие из-под небесья воды, а какой-то смех в спину уходящих с позором путешественников. На привалах теперь не звучали страшилки от Педро, да и всякие жуткие твари гораздо меньше досаждали нам. Наверное, боялись попасть под горячую руку раздосадованных неудачей первооткрывателей. Единственная отрада во время обратного пути — два зоологических открытия. Первое совершил Педро. Ему в ботинок вцепилось чудовище, похожее на краба, обтянутого черным бархатом. Взвизгнув, Педро сумел мастерским ударом отфутболить бархатную дрянь в глубину леса. «Что это было?» — спросил Стефан. «Какой-то гигантский паук», — переводя дыхание, ответил Педро. «Я таких еще никогда не видел». «А может, и вообще никто не видел», — предположил я. «Давайте обогатим науку и назовем эту гадость «Паук Педро». По-моему, звучит прекрасно, вполне по-научному. На то мы порешили. А ночью совершилось другое открытие. Какие-то молчаливые существа разбудили нас. В едва проглядываемой темноте мы с ужасом увидели совсем рядом ярко-желтые, будто вымазанные охрой, рожи со сверкающими глазами. Да, подобные глазки запоминаются на всю жизнь. Чудовища скорбно молчали, и от этого становилось еще страшней. Наверное, такими видятся духи смерти местным индейцам. Первым опомнился Стефан, схватил фонарик и осветил страшилищ. Желтомордые с визгом кинулись прочь. Мы поняли, что нас посетили неизвестного вида обезьяны. Раз неизвестного, значит, надо исправить недоработку науки. По моему предложению, непрошенных гостей назвали «ночные обезьяны Стефана». Утром в невыспавшихся головах моих соратников произошло какое-то смещение. Оно и понятно — усталость, неудача, крах мечтаний. В общем, мужики взбунтовались. Вначале был тихий ропот, хмурые взгляды, несогласие по каждой мелочи. Потом последовал ультиматум. «Командир, команда недовольна», — огласил его Стефан. «Требуем больше отдыха, больше привалов, прекратить изнурительную гонку по дебрям. Требуем перейти на другой ритм движения. И вообще, в последнее время ты слишком много приказываешь». «Чем еще недовольна команда?» — удивился я ультиматуму. «Что-то не нравится нам наименование. Паук Педро, обезьяна Стефана. А ты у нас еще не увековеченный. Может, поворачиваешь дело так, чтобы назвать самый высокий в мире водопад твоим именем? Мы с Педро паук и обезьяна, а ты высочайший водопад. Где справедливость? Так дело не пойдет. Сегодня же отыщем что-нибудь неизвестное науке и самое мерзкое и назовем твоим именем». «Валяйте», — согласился я. «Известно, что в конце путешествия, особенно не очень удачного, накапливаются усталость и раздражение. Любая мелочь, не вовремя сказанное слово, неверный взгляд, жест может привести к ссоре. И тогда необходима какая-то эмоциональная встряска. Шутка, глупая выходка, необычная ситуация. Что ж, пусть ребята напоследок поиграют, развлекутся, и недовольство само собой погаснет». И эмоциональная встряска произошла в тот же день.